Глава 31. Наконец, наступил долгожданный день. Впервые после начала эпидемии в Пирее за прошедшие сутки не заболел ни один человек. В Асклепионе еще оставалось почти 200 больных, но большинство из них быстро шло на поправку. Введенные Лешей методы дезинфекции и лечения показали хороший результат. Смертность удалось значительно снизить. Алексей еще раз перечитал сводный отчет, уже готовый к отправке в Афины, и покосился на план Пирея, нарисованный мелом на стене. Город был разделен на зоны в зависимости от источников питьевой воды. Подробно опрашивая жителей и ведя учет все новых случаев болезни, Леша смог выявить более 10 возможных резервуаров болезнетворных бактерий. Несмотря на сопротивление некоторых пританов, удалось добиться, чтобы засыпали 8 колодцев, остальные источники пока только огородили. Леша был уверен, что именно этот шаг и стал ключевым в борьбе с болезнью. Да, это был титанический труд. Алексей с содроганием вспомнил, как месяц назад еле живая Пандора стремительно угасала. От одного взгляда на нее разрывалось сердце. Хотелось постоянно быть рядом с ней. Но в Пирее было еще много больных, и он должен был бороться и за их жизни. Оказалось, что большую часть указаний и рекомендаций, которые он при поддержке Перикла отправлял в Пирей, игнорировали. Никто не проводил опрос заболевших и не пытался выявить пути заражения. Но в тот момент ситуация в городе была настолько тяжелой, что вообще удивительно было, что хоть кто-то пытался что-то делать. Так что у Леши не оставалось времени на переживания. Сделав утром инъекцию антибиотика Пандоре, он спешил на заседание совета, а потом лично ходил по домам вместе с карантинной командой. Расспрашивал, записывал, составлял правила и рекомендации, спорил, ругался, делал уколы, распределял мыло и спирт и учил, как правильно их использовать. Требовал от Перикла денег, дров, чистой воды и поддержки. И снова, и снова, и снова. День за днем. Когда Пандора окрепла, она стала помогать врачам. Число зараженных к этому моменту достигло критической отметки. Девушка ухаживала за больными в том самом Асклепионе, где умер ее отец, и где она сама чуть не отправилась в Аид. В аптечке, добытой Алексеем, было 4 стеклянных шприца и одна многоразовая система для капельницы. Леша научил Пандору ими пользоваться. К сожалению, единственным доступным им средством был самостоятельно приготовленный физраствор на основе поваренной соли и дистиллированной воды. Но даже такое немудреное средство позволяло успешно бороться с обезвоживанием и восстанавливать ионный баланс у больных, измученных тошнотой и диареей. Чрезвычайно тяжело было видеть умирающих людей, а особенно детей, зная, что в аптечке есть еще несколько доз антибиотика, способного спасти несколько человек. Алексей испытывал жгучую боль от того, что не в состоянии помочь всем. В конце концов, он решил сделать активированный уголь для снижения уровня интоксикации заболевших. У Леши был древесный уголь, но для активации, то есть для того, чтобы в древесном угле открылось большое число пор, и он мог успешно абсорбировать ядовитые выделения бактерий, его нужно было обработать перегретым водяным паром. К сожалению, рекомендуемые в учебниках температуры, превышающие 800 градусов, были технологически недостижимы. Но Алексей решил просто нагреть водяной пар до максимально возможной температуры и направить его на тлеющий древесный уголь. Большую помощь ему оказали пирейские кузнецы, привыкшие решать сложные задачи. Трудно сказать, насколько изготовленный Алексеем активированный уголь помогал в очищении организма от отравляющих выделений тифозных бактерий, но несомненным был психологический эффект. Наконец появилось хоть какое-то лекарство от неведанной болезни. Это поддерживало больных. А вот к внутривенному вливанию физраствора они, впрочем, как и врачи, относились с подозрением и прибегали к нему лишь в самом тяжелом случае, что не могло не сказаться на эффективности метода. Поэтому следующим шагом стало введение медицинских карт. К каждой кровати в Асклепионе прикрепили небольшой деревянный ящик, где хранилась восковая табличка с именем больного, описанием его состояния и перечислением всех лечебных манипуляций и лекарств, полученных им. Леше стоило большого труда убедить врачей не стирать эти данные после выздоровления или смерти больного, а хранить их для дальнейшего изучения и анализа. Еще сложнее было убедить вести подобный учет для всех пациентов без исключения, включая метеков и рабов. В результате вскоре в Пирее возник дефицит дельт, и пришлось посылать в Афины просьбу прислать новые восковые таблички. Удалось внедрить и еще одно новшество. Лишь перебравшись в Пирей и посетив во время обходов запертых в своих домах людей, Леша осознал, насколько пребывание в тесном замкнутом пространстве давит на человека. Он не раз становился свидетелем скандалов и стычек, а многие домочадцы встречали его, стыдливо пряча ушибы и синяки. Драки стали обычным делом. Размышляя об этом, Алексей вспомнил рассказ Геродота про царя Лидии Атиса. Именно ему греки приписывали создание многих игр. Геродот писал, что в царстве Атиса возник неурожай и голод, и чтобы хоть как-то отвлечь себя от мыслей о еде, лидийцы придумали игры и стали играть в них днями напролет. Алексей решил начать с внедрения шашек и нарт. Правила этих игр были простыми, а все необходимое для нее любой эллин мог сделать самостоятельно, начертив игровое поле на любой доске или даже на земле. Оставалось лишь подробно описать реквизиты и правила этих игр и раздать их вместе с зерном, которое развозили по домам раз в 5 дней. Нарды, а особенно шашки, действительно вскоре завоевали большую популярность. У греков уже существовала похожая игра, которая называлась «Питтея», но она была менее динамичной и более однообразной. Вскоре большинство жителей Пирея коротали время за доской в клетку. Даже врачи в Асклепионе в редких перерывах развлекали себя короткими партиями. Леша невольно покосился на стол, на котором стояла красивая резная доска с незаконченной партией. Он сам, как изобретатель игры, невольно стал самым желанным соперником, и все уважаемые граждане Пирея, имеющие право на передвижение по городу, старались сыграть с ним. Это отнимало очень много времени, но какое-то внутреннее самолюбие не позволяло Алексею проигрывать, и о нем слыла слава как о непобедимом игроке. Его размышление прервало появление Пандоры. Во время редких перерывов она обычно заходила к нему, если он работал в Асклепионе. Задержавшись на мгновение возле двери, девушка окунула руки в сосуд со спиртом, стоящий около входа, тщательно вытерла их льняным холстом, затем подошла к Леше, коснулась его руки и устало опустилась на клисмос рядом. Она была бледна и очень осунулась. После выздоровления Пандоры Леша еще ни разу не видел улыбку на ее лице. Взгляд девушки упал на нарисованный на стене график заболевших. «Всемогущие боги! Неужели со вчерашнего утра нет новых случаев?» «Хвала богам!» Алексей откинулся на изогнутую спинку клисмоса и сладко потянулся. «Думаешь, болезнь отступает?» — с сомнением спросила Пандора. «Очень на это надеюсь». Леша постарался обнадеживающе улыбнуться. «Пройдет несколько месяцев, и все станет как раньше». Но Пандора лишь тяжело вздохнула. «Нет», — прошептала она, — «как раньше уже не будет. Никогда». Леша посмотрел ей в глаза, и его сердце сжалось. Опустошенная и потерянная Пандора глядела в пустоту. Длинные ресницы еле заметно дрожали. Она стиснула губы и закрыла глаза. Нежная и беззащитная. Леше отчаянно захотелось крепко-крепко обнять девушку, прижать к сердцу, коснуться щеки. Раздался стук в двери, на пороге показался посыльный. «Срочное послание из Афин!» — начал он, но замешкался, заметив Пандору. «Я слушаю тебя», — подбодрил его Алексей. Посыльный почтительно кивнул. «Из Афин сообщили, что вчера вечером на Сунион пришел Парал. Его команде было приказано идти в Фалерскую гавань и остаться там на 30-дневный карантин, но экипаж не послушался, и у многих моряков в Пирее живут родные. Они решили идти сюда, несмотря на запрет». «Но им объяснили, что здесь творится?» — не выдержал Леша. Посыльный лишь развел руками. «Это все, что мне приказали передать». Алексей с тревогой посмотрел на Пандору и снова повернулся к гонцу. «А что в послании сказано про задание? Им удалось его выполнить?» «Прошу прощения, господин, я не знаю». «Ладно», — Передай эту весть в городской совет и начальнику порта. Нужно подготовиться к встрече и убедить экипаж Парала остаться на карантин. Не хотелось бы, чтобы они заболели или, наоборот, занесли к нам новую заразу». Взгляд Алексея скользнул на солнечный луч на полу. «Скоро полдень. Если Парал все же ушел с Суниона, то на закате он будет в Пирее. Обязательно нужно убедить команду вести себя благоразумно. В любом случае необходимо подготовить жилье и достойную трапезу для команды». Алексей поднялся. Нужно было спешить в Пирейскую Пританею. Он поймал испуганный взгляд Пандоры и попытался ободряюще улыбнуться. Когда призывный звук сигнального рожка сообщил о приближении Парала, все было готово. Немногочисленные должностные лица, имеющие право находиться на улице, потянулись к дальнему причалу. Две дюжины стражников, вооруженных длинными тяжелыми копьями, молча переглядывались. Начальник порта хмуро косился на них. Леша понимал его. Конечно, никто не хотел встречать моряков, уставших от долгого тяжелого похода, дубинками и копьями. Но об экипаже Парала ходила не очень добрая слава буйных и несдержанных сорвиголов, так что встреча вполне могла закончиться свалкой. Войдя в гавань, узкая триера сбросила ход. Гребцы убрали нижние ряды весел. Кормчий, прикрыв глаза ладонью от лучей заходящего солнца, всматривался в сигналы, подаваемые причальной командой. Леша с любопытством разглядывал длинную палубу, заставленную множеством ящиков. Похоже, миссия Парала выполнена успешно. Через полчаса криков, ругани и суеты Парал, наконец, занял отведенное место возле северного причала. Моряки высыпали на берег. Представитель городского совета вышел к ним и, остановившись на расстоянии пары дюжин локтей, зачитал приказ о месячном карантине. Среди матросов прокатилась волна негодования. Раздались гневные крики. «Обман! Мы будем делать, что хотим! Ваша болезнь — выдумка! Это заговор! Уйди с дороги!» Притан испуганно спрятался за спину охранников, которые тоже как-то разом поникли и побледнели. Кормчий Парала вышел вперед. На его лице читалась суровая решимость. Матросы двинулись следом. Алексей тревожно озирался, пытаясь подыскать слова. Еще мгновение, и моряки бросятся на охрану. Вдруг из-за спин стражников вышла Пандора. Никто не заметил, как она появилась на пристани. В первое мгновение Леша даже не узнал ее. Для встречи моряков она надела праздничный белый пеплос. Ее волосы украшали розовые бутоны олеандра. Гордо подняв голову, она уверенно шла вперед. От нее веяло силой, властностью и величием. Она казалась неприступной богиней, сошедшей с Олимпа. В руках Пандора держала лавровый венок, украшенный белыми лентами. «Приветствую вас, доблестные мореплаватели!» — звонко выкрикнула она. Все взоры устремились на девушку. Повисла тишина. «Хвала богам, что вы вернулись в Афины в столь тяжкий для города час. Страшная беда пришла в наш дом. Болезнь, что передается от человека к человеку. От нее погиб мой отец. Погибли тысячи наших граждан. Я сама, по милости богов, перенесла эту болезнь так же, как и все, кто встречает вас сегодня. Но я уверена, что не смогу заразить вас своим прикосновением. За вашу доблесть и смелость богиня повелела мне наградить вас этим венком. Благодарю, что вы пришли к нам на помощь. Те, кто находит в себе смелость ухаживать за больными, каждый день умирают в страшных мучениях. У нас почти не осталось помощников, и каждый здоровый человек сейчас очень важен. Нам нужны люди, хоронить умерших, выносить нечистоты, заботиться об умирающих. Каждый второй из вас умрет от страшной болезни, но этим вы поможете нашему полису». Пандора медленно направилась к кормчему, держа венок на вытянутых руках. Тот сделал шаг назад. Матросы притихли. Теперь вперед вышел Алексей. Не отрывая глаз от толпы, он повернулся к Пандоре и громко сказал: «Достопочтенная служительница Асклепия, эти доблестные моряки преодолели многие опасности, испытали невзгоды. Я уверен, что они с охотой помогут больным и умирающим в Асклепионе, несмотря на угрозу для их жизни. Но наш долг — дать им заслуженный отдых». Алексей повернулся к кормчему Парала. «Или вам не нужен отдых?» Тот еще раз оглядел своих матросов, на лицах которых было уже гораздо меньше уверенности и энтузиазма. «Клянусь Посейдоном!» — проворчал он. «Мы все заслужили отдых!» Его поддержал нестройный гул голосов. «Да будет так!» — с облегчением подхватил Притан, выглянувший, наконец, из-за спин стражников. «А вам удалось выполнить задание?» — с надеждой спросил Алексей. Кормчий улыбнулся. «Хвала Афине и египетской богине Бастет!» Он сделал знак своим людям начать разгрузку. Посольство и вправду оказалось успешным. Египетские жрецы, памятуя об афинской помощи в войне с перцами, очень благосклонно отнеслись к просьбе учредить в Афинах культ египетской богини. Они подарили городу большую терракотовую статую женщины с кошачьей головой и 200 короткошерстных египетских кошек. Поостыв, моряки принялись за разгрузку, и вскоре на пристани стояло множество больших деревянных клеток. Алексей с Пандорой, как и остальные жители Пирея, наблюдали за разгрузкой с большим интересом и нетерпением. Впрочем, как и десяток бродячих собак, круживших возле клеток с котами, звонкий лай разносился по всей гавани. Моряки отгоняли псов пинками, но они не замолкали ни на миг. Коты в клетках с недоумением смотрели на портовую суету, хотя, похоже, такое агрессивное внимание их мало смущало. Алексей озабоченно чесал затылок. Кошек следовало как можно быстрее раздать горожанам. Может, отправить некоторых в Афины, или это нарушит карантин? Они с Пандорой подошли к одной из клеток и сели на корточки, разглядывая пушистых египетских послов. «Так это и есть те самые Айлаурос, о которых ты рассказывал?» — спросила девушка с любопытством, разглядывая стройных зверьков. «Они очень грациозные и красивые». Алексей приоткрыл дверь клетки. На него уставился десяток зеленых глаз. Он просунул руку в клетку. Несколько котов лениво отошли к задней стенке, однако самый смелый или изголодавшийся по ласке прятаться не стал. Кот оценивающе посмотрел на Пандору, затем перевел взгляд на Алексея, принюхался, коснувшись протянутых пальцев сухим черным носом, а потом, повернув голову на бок, требовательно ткнулся в Лешину ладонь. Алексей, расплывшись в невольной улыбке, подхватил кота и вытащил из клетки. Девушка с изумлением следила за его действиями. «А он не укусит?» — с сомнением спросила она, но ее рука уже тянулась к гладкой рыжей шерстке. «Ой, какой мягкий!» Кот, удобно устроившись на Лешиных руках, покосился на девушку, закрыл глаза, выгнул спину и, наконец, громко замурчал. Девушка распахнула глаза от изумления, а на ее лице впервые за долгое время появилась легкая, мечтательная улыбка.